Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Я так понял, что подписчик нашел объявление на Авито, где продают мотоблок по заниженной цене. Но, видимо, он уже смотрел мои видео про этой теме. Понял, что, скорее всего, это мошенник, и решил ему позвонить и поугарать с него. В общем, видосик прикольный. Погнали смотреть! Что еще раз? Продаю, говорю, продаю. Ага, продаете. Так, а мне хотелось бы узнать, что там, какая компрессия, 0,5 или 0,7? Вы не проверяли? 0,7. 0,7? Да. Ага, прекрасно. Так, а у вас все есть там, да, как бы? Ну, конечно, весь комплект полностью, да. Полностью. А приехать куда посмотреть можно? Город Домодедово, Московская область. Город Домодедово, Московская область. Так, а сегодня можно будет приехать? Ну, сегодня часа в 3, наверное. Часа в 3. Да, ну, если не заберут, то ради бога. Если не заберут, а кто может забрать? Ну, как бы есть покупатели, как бы звонили мне тоже с области. А, уже тоже? А, вам уже звонили? Да, конечно. А. Угу. Так, а как бы нам с вами договориться бы, чтобы вы не отдали? Смотрите, цена, ну, смотрите, у меня там цена 14 тысяч, у меня срочная продажа. Он в эксплуатации не был. Он вообще у меня с 17 года в идеальном состоянии. Все документы в полном порядке. Как бы. Все есть, и фрезы, и плуг, вот это все есть. И прицеп вот этот, коляска сама? Да, да, да, да, полностью там, да. Зависит комплект. Ага. Я просто смотрю, вы как-то дешево продаете, он так стоит, наверное, подороже. У меня срочная продажа, мне деньги нужны вот из-за этого. А-а-а. Так, ну а как нам с вами договориться? Не знаю, хотите опередить, бронируйте, оставьте залог на карту. Если вы реально покупатель, я с вами выйду на сделку, ради бога. Так, а залог какой? Ну там 3-4 тысячи оставить, остальные по факту. Я вам сейчас продиктую свою карту, фамилия, имя, отчество. Вот. В 3 часа я буду дома, приедете по моему адресу. Погрузите, рассчитались и поехали, все. Так, а переводить по номеру телефона или как, по карте? Нет, по карте, я вам сейчас карту продиктую свою в Сбербанк. Сейчас. Как зовут, извините? Сергей. Очень приятно, мне Евгений. Ага. Так, сейчас, секундочку, одну. Ручки все у меня. Так, ну, давайте номер карты диктуйте. А вы во сколько приедете, Сергей? Ну, вы же говорите, часа в 3. Ну, я в 3 буду дома, да. Вот. Ну, часиком к 3 я подъеду. Все, хорошо, записывайте. Давайте. 48-17. А погромче, что-то у вас плохо чуть-чуть слышно. 48-17. 48-15? 17. 7602. Как? 7602. 7602? Да. 7602. 5857. 5857? Да. 25-14. Как? 25-14. 25-14? Да. 25-14. Давайте еще раз верим. 48-17. Так. 76-02. Так. 58-57. Так. 25-14. Сбербанк у меня. Евгений Юрьевич. Сбербанк. А кто там высветится инициалы? Смирнов Евгений Юрьевич. Это я буду. Сейчас. Евгений Юрьевич? Да. Евгений Юрьевич. Так, сейчас. Так, Евгений Юрьевич, а там буква какая-то, фамилия, буквы? Смирнов. А, С там будет, да? Просто С. Да, буква, да, да, буква С, Смирнов, да. Угу. Так. А я смотрю, у вас там и прицеп продается. И прицеп продаю, да. Прицеп я только не увидел, цена прицепа, я зашел, посмотрел. Но мне больше интересует мотоблок вот этот. Uh-huh. Вот. А по поводу компрессии, а как вы измеряли компрессию? Датчиком? Я говорю, давление компрессию как вы проверяли? Датчиком? СПД? Датчиком, да, датчиком, конечно. СПД датчиком? Да. Угу. Так. Просто я... Ну, можно сказать, что он не работал вообще. Я один раз поставил его, проверяли два раза, и все. И так и вижу у меня. В идеальном состоянии как есть. Ага. А целеновые пахали ей вообще? Нет, не пахали. Не пахали. Ну, такую обычную землю, да? Мягкую, да? Да, обычную, конечно, да. Угу. Угу. Так. А вы сейчас дома находитесь? Нет, я сейчас не дома, я на работе. Я вам сказал, что где-то в 2 освобожусь, и в 3 часа я буду дома все. Угу. Просто я хотел бы, может, в WhatsApp позвонили бы. Я бы хотел просто посмотреть компрессию, просто посмотреть. Извините, у меня нету ни WhatsApp, ни Viber, нет, у меня обычный кнопочный телефон есть. А так вот, что видите, на картинке он в идеальном состоянии. Ну, понятно. Да, я ж из-за чего и вижу это состояние отличное. Я ж из-за чего и позвонил. А у вас какая машина будет? Как, на чем повезете его? Hyundai. Угу. Ну, у меня тоже как бы и фаркоп, все. У меня есть прицеп, но он такой плохой. Смотрю, у вас просто такой мощный-то он. Хороший. Если надо будет, я вам помогу с доставкой, вопрос, ради бога. С доставкой? А, вы сами привезете или что? Без проблем, ради бога. Договорим сейчас с вами, могу доставить. А цена какая у вас? Я же говорю, я смотрю прицеп, а не, особо не увидел. И позвонил-то вам по поводу мотоблока сразу. На прицеп 19500 у меня цена стоит. 19500? Да. Так, и мотоблок, сколько у вас там? Общая сумма. 14 тысяч. 19. Это 33 тысячи получается? Да. 33 тысячи. Ага. Так, ну. А если я у вас мотоблок заберу и прицеп? Может быть, можно как-то договориться за 30-ку? Давайте, ради бога, не могу. Можно, да? Да, без проблем, конечно. Прекрасно вообще. Так, так. Ну, так, мне больше интересует мотоблок. Вот. Я же изначально позвонил по поводу мотоблока. Хотел, чтобы вы рассказали. Там фреза все это есть, да, как бы у вас комплект? Все, полный комплект, естественно. Полный комплект, да. Угу. Да мне вот интересует, как он сам, какая компрессия просто. 0,5 или 0,7. Я знал, что 0,7. Ну, а как вы измеряли? Прибором. ДСК вот этот прибор? Да, да, да, да. Я просто... А просто, знаете, как можно проверить еще этот мотоблок? Вам просто надо свечу выкрутить, сесть жопой и крутануть двигатель. Понял? А? Слышишь? Хуево. Ахуево. Алло. Алло. Да. Мотоблок не продали еще? Продал. Продал? А очком садился на мотоблок? А? Друзья, ну как-то так, конечно, не совсем профессионально был диалог построен нашим подписчикам. Ну, как бы не каждый может всякую фигню нести. Видно было, что он иногда вопрос не знает, какой задать. Понятно было, что прикол тянет. Но все же получилось, что мошенник не сразу понял, что с него угорают. И всячески старался получить задаток за этот мотоблок. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.